Ну, такой анекдот один. Красивая девочка, сосватались с ней, ничего не может делать. Ни полы помыть, ни борщ сварить, ну ничего. Отказали, взяли такую же красивую. Та, значит, борщ сварила, уборку провела, значит, полы покрасила, ну, в общем, сделала все, что могла. У нее что? Остались непокрашенными рамы. Утром просыпаются, рамы уже покрашены. А что она сделала? Она у деда, который спал на печи, эти усы срезала и, значит, сделала кисточку для окон, маленькую покрасила. Дед проснулся и на дерево залез. Он кричит: а что ты на дерево-то залез? А если на торт возьмет с печи, у нас дома яиц нет. Еще вторая волна пошла. Вот, так что вот таким образом. Так мы тоже. К сожалению, в реальности люди живут. Мало кто живет в реальности, они живут в мире своих мифических образов, которые к делу не имеют никакого отношения. Ну, поскольку мы уже заговорили о вере, то мне больше подходит вера Фрейда. Наш Бог – разум. Он не так много обещает, как его предшественники. Он нам говорит, ну, предшественники что обещают? Рай там на том свете. Но он нам говорит, что надо надеяться на свои собственные силы. Тогда ты научишься их применять. Голос интеллекта тих, но он не устает повторять, и через множество повторов слушатели находятся. Кто-то у меня спрашивал, отрицательные эмоции. Это от дурости, от глупости. Когда человек не очень понимает, не очень хорошо разбирается, у него возникают отрицательные эмоции. Когда он понимает, что происходит, у него отрицательных эмоций нет. Ну, бывают, конечно, какие-то огорчения. От глупости. Причем есть орудие, при помощи которого алмаз — это ум наш, но это не бриллиант. Жизнь шлифует, грани плохие. Шлифовать нужно, конечно, наукой, логикой. И логика говорит так. Логика, мир говорит, логика — это наука, которая рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество. Изучишь логику, посмотришь на свое невежество, плохо станет. Начнешь исправлять. Испугаешься, отвернешься. Ну что же делать? Вот. Невежество доделает все до конца. Так вот, продолжим Фрейда. И после многих отпоров слушатели находятся. Значит, тогда я всегда своим подопечным говорю: говорите спокойно. Добавляйте сюда, с моей точки зрения. Кто его знает? Одному Богу известно, что там оно есть на нас на самом деле. Вот. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Я, кажется, нашел ответ. Кто меня спрашивал? Оксана, по-моему, да? А почему? Злятся люди от глупости, что-то. Да, он нам мало обещает, он говорит, иллюзией было думать, что нам что-то может дать, чего нам разум дать не может. Если разум не может это дать, то значит и ничто дать нам это не может. Конечно, про религию он тоже сказал. Тому, кто привык спать, кого отравили уже этим сладко-горьким ядом, как религия, его уже не разбудить. Но давайте воспитывать наших детей в реальности. Вкуса к жизни они от этого не потеряют, но тогда они будут как-то так развиваться. Вот еще раз, иллюзией думать было бы, что что-то мы можем получить того, чего наука нам дать не может. Наука может дать нам все. Нет, она не все может дать, но кое-что может дать. Вот. Если наука дать не может, значит, не дадут никакие силы. А потом он хорошо пишет, чье-то стихотворение цитирует. И ангелам, и небесам, и в ангелам, и воробьям мы оставляем наши небеса. И он призывает нас сосредоточиться на наших земных делах. Ну, то есть, попытаться удовлетворить пищевой инстинкт, оборонительный, чувство собственной значительности и сексуальный. Тогда будет все в порядке. Кто-то мне говорил, что люди только и думают о сексе. У кого секс хороший, тот о нем не думает, он им занимается. Сам только что придумал, нравится мне. А что, правда? То, что у кого секс хороший, то он им не думает, он им занимается. Но желание-то думаешь? Что? Ну, когда желание. Когда думаешь об этом? Нет, когда думаешь, почему? Когда у тебя его не хватает. Ну, сейчас я напился, я о воде не думаю, хотя она здесь рядом стоит. Поэтому нет, тут он то, да. Но сил нет думать, да. Просто. Сил нет думать. Раздумаешь, значит, мало. Да. Надо работать. Бог позвал Адама и сказал, я тебе даю два органа. Один вверху, это мозг. Мозг. Благодаря мозгу ты будешь таким, как боги. Как не богом, а как боги. То есть будешь знать истину, ну и так далее. Второй маленький для удовольствия. Одну огорчительную новость хочу тебе сообщить. Крови ты отдал тебе только на один орган. Ну да. Если ты много думаешь, у тебя плохо не будет. А когда наслаждаешься, то тогда тебя не до мыслей. Вот. Ну ладно. Значит, немножко поэтизировали, да? Я так хочу сейчас показать, что судьба у всех хорошая, а сценарий у всех плохой. Хорошего сценария не бывает. Нужно не по сценарию жить, а по жизни, как есть. И решать те задачи, которые теперь тобой ставят жизнь сегодня. Ну, еще немножечко теории. Как говорил Франкль, скажи жизни «да». Ленгли уточнил. Надо сказать «да» миру. Мир такой, какой он есть. Такой он есть. Землетрясения, водопады, солнце, дождь. Если ты его не примешь таким, какой он есть, ты все время будешь в тревоге, действительно. А вдруг сейчас будет землетрясение? Правильно, кто принимает мир, но сейчас же его нету, ну и живи себе спокойно. А будет потом, посмотрим, а может не будет. Дальше, второе «да» жизни. Ну так мир устроен. Любовь, ненависть, измены, предательство, преданность, ну и так далее. Все это Бог-то мой. Если не будь, не примешь этого, тебе будешь все время в тревоге, вдруг тебя предадут. А вдруг тебе плохо будут относиться. А вдруг не поступишь. Что можно сказать? Действительно, все правильно. И вроде бы право, на что человек ум свой тратит. Не на то, чтобы как сделать, а о том, что как вдруг. Вот. Ну и, наконец, нужно принять самого себя. К сожалению, люди себя не принимают такими, какими. Я сейчас на 6 килограмм похудел. Но когда мне было 92, я тоже себя принимал.